Глава 34. Откуда-то из серого тумана вынырнул мой отец и пошел, слегка прихрамывая, по дорожке, покрытой гравием. Я со всех ног кинулся к нему. «Папочка приехал!» «Тише, Ваняша!» Улыбнулся отец. «Не налетай так. На-ка, держи». В руках у меня оказался пакет из плотной коричневой бумаги. Я быстро раскрыл его и взвизгнул. «Тянучки, мои любимые! Спасибо, папочка!» «Тише, Ваняша!» – попросил папенька. «Не кричи. Сядь спокойно на скамеечку. Господи, как на даче хорошо. Вовек бы в город не ездил». «И не езди, побудь со мной!» С жаром воскликнул я, набивая рот липкими конфетами. «К сожалению, я вынужден», – сказал отец и исчез. Одновременно с ним померк и свет, потом из темноты послышался голос, очень знакомый, нервно повторявший. «Ваня, проснись! Ваня, ну открой же глаза! Ваня! Ему плохо, да? Совсем? Ой-ой-ой! Ваня! Ну же! Умирает? Да? Не надо!» Я попытался было сказать: «Нет-нет, очень хорошо, мне приснился чудесный сон», но не сумел. Потом отчего-то матрас приподнялся, поплыл, стало холодно, на лоб и щеки начали падать холодные капли, глаза приоткрылись. Надо мной нависал бежево-желтый потолок, слева виднелось окно, замазанное белой краской. Сбоку на крохотном стульчике скрючилась Миранда. Лицо девочки было залито кровью. Я испугался. Похоже, мы от чего-то с ней оказались в машине. Куда нас везут? Почему? Отчего немилосердно болит голова? Внезапно у меня прорезался голос. «Миранда, что с твоим лицом?» Девочка бросилась мне на грудь. «Ваня, ты жив?» «Конечно, жив». Раздался сзади незнакомый бас. Потом нечто, пахнущее резиной, прижалось к моему носу. Я вдохнул режущий легкий воздух и заснул. Через 2 недели я и Нора сидели в кабинете у Макса Воронова. «Ну что, чудо-сыщики?» – вздохнул приятель. «Как следствие прошло?» Я промолчал. Честно говоря, сказать мне было нечего. «Как себя чувствуешь?» – обратился ко мне Макс. «Хорошо. Надо же, какая незадача!» – покачал я головой. «Надеюсь, Василию купили корзину оранжерейной клубники?» «Кто такой Василий?» – вздернул брови Макс. «Как?» – удивился в свою очередь я. «Ты не знаешь?» «У нас на кухне отошел шланг, через который в плиту поступает газ. Отравленный воздух сначала заполнил мою комнату, потому что она ближе всего к кухне. Затем пополз по коридору в остальные помещения. Кот Василий приобрел привычку спать в моей кровати. Сколько раз гнал шельмеца, бестолку. Лезет назад. И в ту ночь он тоже лежал рядом. Василий учуял газ и попытался меня разбудить. Думаю, кусал за нос. В больнице обнаружили на моем носу мелкие, но глубокие ранки. А когда понял, что я не собираюсь вставать, влетел в спальню Миранды, которую тоже успел заполнить газ. Василий предпринял героические усилия, чтобы разбудить крепко спящую девочку. Кусал за ноги, за руки и в конце концов принялся царапать ей щеки. Миранда очнулась и вскочила. Правда, она не сразу сообразила, в чем дело, и сначала пнула Василия, но потом поняла, что в воздухе стоит сильный запах газа, и бросилась сначала ко мне, затем к Норе. Так что благодаря Василию мы все остались живы. А поскольку сей кот вегетарианец, то, надеюсь, клубника придется ему по вкусу. Макс резко повернулся к Норе. «Вы не сказали ему правду?» «Нет», – покачала та головой. «Не успела». «Какую правду?» Насторожился я. Макс тяжело вздохнул. «Что ж, работу вы проделали огромную. Жаль, почти зря». «Я правильно назвала имя убийцы», — хмуро ответила Нора. «Ладно, ладно», — широко улыбнулся Макс. «Признаю это и снимаю перед вами шляпу, Нира Вульф». Нора хмыкнула. «Да, у меня талант». «Ничего не понимаю», — пробормотал я. Макс глянул на Нору. «Покажи ему фото», — велела моя хозяйка. Приятель вытащил из стола снимки. «Узнаешь?» Я начал разглядывать карточки. На одной была крупно снята рука, вернее, запястье. Нежное, тонкое, изуродованное отвратительным рубцом. Со второй смотрела девушка. Темно-каштановые, переливающиеся роскошные волосы, синие глаза, чуть широковатые брови, пухлые губки и пикантная родинка в углу рта. Не узнать было нельзя. «Это Алена Шергина». «Уверен?» «Конечно. Она приходила к нам». «Теперь посмотри на дату съемки». Я уставился на белые мелкие цифры в углу фото. «Март этого года? Не может быть! Алена погибла в начале февраля, а тут она совсем живая. Фото явно сделано не с трупа». «Эй, погодите. Шергину кремировали в конце февраля. Даже если на секунду предположить, что на снимке покойница, все равно не получается. Здесь сфотографирована абсолютно живая особа». «Спокойно», — ответил Макс. «Живее не бывает». «Кто же это?» В полной растерянности спросил я. «У Шергиной есть сестра-близнец?» «Нет». Влезла в разговор Нора. «Не было у нее никаких сестер. Зато имелся подлый характер, неуемная жажда денег, полное отсутствие таких понятий, как дружба и порядочность. А подобное притягивает к себе таких же людей. Среди общей массы знакомых Алены нашлась одна, задумавшая и осуществившая дьявольский план. Ты, Ваня, так ничего и не понял». «Нет», – честно признался я. «Ладно, слушай», – воскликнула Нора, потом повернулась к Максу. «Кто станет рассказывать?» «Насколько понимаю», – улыбнулся приятель. «Нира всегда лично докладывал о своих рассуждениях». Нора улыбнулась и стала вводить меня в курс дела. Очень часто судьба подбрасывает людям испытания, тяжелую болезнь или нищету. Не всякий способен с честью выдержать удар. Кое-кто ломается, пасует перед обстоятельствами. Алена Шергина все детство провела в комфортной обстановке богатого дома. Девочка никогда не задумывалась о хлебе насущном и о том, откуда берутся деньги. Тем тяжелее было ей стать нищей. Год, проведенный Шергиной без средств к существованию, кардинально изменил ее. Больше всего на свете, даже больше смерти, она боялась вновь стать бедной. Страх трансформировался в фобию. Натолкнувшись глазами на бабушку, просящую у дороги подаяния, Шергина холодела. Только бы не остаться в старости без копейки, с одной пенсией от не слишком щедрого к старикам государства. После смерти Алены в разных местах квартиры были найдены тайники, куда девушка откладывала на черный день доллары. Желая побольше заработать, Алена потеряла все тормоза. Ничто не казалось ей предосудительным. Поставить жучок в кабинете Колобковой, а потом шантажировать ее клиентов – пожалуйста. Алена легко проделывает это. Снимать людей в тот момент, когда они уверены, что их не видят посторонние глаза – великолепно, без проблем. Договориться с коллекционером, который забирает у наивного старика Дюкина за бесценок награды, а потом поделить с немцем барыш – не вопрос. Алена с ловкостью проделывает все эти операции, не ощущая никакого душевного дискомфорта. Главное для нее – деньги. И, надо сказать, она зарабатывает их в большом количестве. Алене до поры до времени здорово везет. Из истории с порнографическими снимками Сонечки Алена выныривает сухой. Леонид Михайлович уступает просьбам любовницы не трогать Шергину. Сусанна и Марк не спешат в милицию. Впрочем, когда обман раскрывается, Алена выскакивает из огня, не обжегшись. Зинаида просто разрывает дружеские отношения, боясь за свою профессиональную репутацию. Она не предпринимает никаких мер, чтобы наказать бывшую подругу. Фантастическая удачливость. Но только в делах с личной жизнью у Алены плохо. Стоит кавалерам понять, что их дама выше всего ставит звонкую монету, как чувства тускнеют. Правда, один раз дело совсем докатилось до свадьбы. Но тут на горизонте возникла Марина Райкова и отбила жениха у подруги. Шергина вдрызг разругалась с приятельницей, но этого ей показалось мало. Алена решает мстить по полной программе. Шергина берет один из старых снимков, где Райкова запечатлена с одним из своих кавалеров. Монтирует головы Марины и парня с чужими, обнаженными туловищами и помещает любовников на кровать, стоящую возле тумбочки, на которой лежит мегаполис, вышедший накануне свадьбы. Естественно, она ставит на снимке и нужную дату. Подделка сделана столь искусно, что даже у самой Райковой не появляется никаких сомнений. Это она, только снятая давно, Очень давно. Цель достигнута. Коварный жених пытается вернуться к Алене, но та выгоняет его. Потом у Шергиной случается еще несколько мимолетных романов, и в конце концов она связывается с Ильей Наметкиным. Инфантильным, совершенно не приспособленным никакой деятельности парнем. Сначала Шергиной нравится роль мамы. Она даже, наступив на горло собственной жадности, покупает Илье подарки. Но затем юноша начинает ее раздражать, и она выгоняет его. Но не тут-то было. Любой мужчина, получив отворот-поворот, как минимум обозлится. Но Илья плачет, ноет, звонит Алене, выпрашивает у той свидания. Вполне вероятно, что он по-своему любит Алену. Хотя, думается, не хочет терять удобную любовницу. Шергина держит Илью за комнатную собачку. Звонит юноше, если нужно пойти на тусовку, а более подходящего кавалера не нашлось. Наметкин сопровождает ее в походах по магазинам, носит за ней сумки. У них странные отношения. Алена покупает парню сигареты и делает изредка презенты. А тот словно рад унижаться. Чем гаже обращается с ним любовница, тем больше он к ней привязывается. Вот так они и живут. Алена зарабатывает деньги, мечтая найти мужа, который смог бы обеспечить ее по полной программе. И представьте себе, такой появляется. В Злату обращается очень богатый человек, решивший сделать своей домработнице подарок на день рождения – поездку на 2 недели в Испанию. Шергина приезжает к мужчине домой, узнает, что тот холост, с восторгом оглядывает шикарное подмосковное имение и понимает – вот подходящий вариант. Надо сказать, что Алена внешне просто красавица, и бизнесмен охотно идет на контакт. Развивается красивый роман, целых 2 недели Шергина чувствует себя счастливой. Но потом любовь резко заканчивается. Предполагаемый муж преспокойно заявляет. «Нам было хорошо вместе, но, прости, я встретил настоящую любовь. Давай разбежимся по-хорошему. Что хочешь в качестве отступного?» Обозленная Алена, сообразив, что ей никогда не стать хозяйкой в загородном доме, называет крупную сумму и получает ее. Шергина опять заработала много денег, но у нее вновь вышел облом с личным счастьем. Судьба – большая шутница. Иногда она любит сталкивать людей лбами, а потом, потирая руки, наблюдает за происходящим. Спустя некоторое время Алена узнает, что счастливой соперницей, женщиной, которая вот-вот превратится в богачку, стала одна из ее хороших знакомых. В жизни все повторяется дважды, но в виде драмы только однажды, а во второй раз в насмешку вроде бы в виде пародии, только пародии. Поэт точно подметил закономерность событий. Действительно, в нашей судьбе многое повторяется. Жизнь словно проверяет, хорошо ли мы усвоили предыдущий урок. Вот и Алена вновь оказалась в ситуации, подобной той, что уже случалось с ней. Тогда кавалеру увела Марина Райкова. И надо же случиться, что и сейчас. «Ясно», – подскочил я. «Она опять отбила парню Шергиной, а чтобы та не сделала очередную гадость, убила Алену». Нора вытащила папиросы, старательно сложила мундштук и сказала. «Ты сначала дослушай, а потом делай выводы. Шергина на самом деле начинает думать, как поступить. Больше всего ей хочется разрушить чужое счастье. В голове, очевидно, мечутся мысли, что делать. Наверное, она думала об очередном фотомонтаже. Но тут вдруг случается нечто, полностью меняющее ход событий». Нора замолчала, потом старательно загасила окурок и сказала. «Позвольте лирическое отступление». Я кивнул. «Иногда», – усмехнулась хозяйка, – «в молодости человек совершает какой-то поступок. Подлый, некрасивый или даже преступный. Потом старательно делает вид, что ничего не произошло. Живет дальше, закопав секрет. Через какое-то время перестает бояться, понимая, что его тайна никому не известна. Потом порой и сам забывает о совершенном. А был ли мальчик?» Спрашивает себя один литературный герой, убивший ребенка, и отвечает: «Не было его». Но потом откуда-то вдруг появляется некто знающий. «Сколь веревочки не виться, а конец будет. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. В лжи короткие ноги». Можно привести еще много пословиц и поговорок. В тот самый момент, когда Алена, кипя от злобы, обдумывает план мести подруги, ей предлагают заказ. Самый обычный. Заснять торжество, посвященное юбилею некой Марии Семеновны Дундуковой. Алена приезжает по указанному адресу в подмосковный Волоколамск и целый день исправно щелкает фотоаппаратом. Гостей у Марии Семеновны оказалась туча. Очень многие прибыли в милицейской форме. А когда начались тосты, Алене стало понятно, что Мария Семеновна работала и даже сейчас, несмотря на 70-летний юбилей, все еще служит директором школы. А еще через 10 минут Шергина поняла, что школа, которой в течение 40 лет бессменно руководит Мария Семеновна, не простая, а специальная. Но не надо думать, что в ней дети углубленно изучают иностранные языки и катаются на пони. Нет, это был специнтернат, куда отправляют на учебу малолетних преступниц, девочек, которые совершили противоправные поступки до своего совершеннолетия. Торжества закончились после полуночи. Усталая Алена запечатлела, как хозяйка провожает последнего гостя и стала упаковывать в сумку объективы. «Ты куда, милая?» – заботливо спросила Мария Семеновна. «Домой», – улыбнулась Алена. «Детки, небось, маму заждались», – вздохнула Мария Семеновна. «Только как же ты поедешь? Электрички уже не ходят. Позвони мужу и скажи, что останешься у меня». «Нет у меня семьи», – пояснила Алена. «И электричкой я не пользуюсь, машина во дворе стоит». «И думать не смей», – замахала руками директриса. «Ляжешь в гостиной, места полно, живу одна». «Лучше я поеду». «Нет», – отрезала Мария Семеновна. «Дорога скользкая, темно, еще, не дай бог, разобьешься, я потом себе не прощу. Давай попьем чаю спокойно, ты небось и не поела как следует». Директриса говорила категорическим тоном человека, привыкшего раздавать указания. За окном бушевала непогода, мороз ломал деревья, и Алена, поколебавшись, послушалась. Если бы она уехала, то, скорее всего, была бы сейчас жива. Но Шергина осталась и сделала тем самым первый шаг к своей гибели. Мария Семеновна, болтливая, как все пожилые люди, принялась рассказывать Алене о своей работе. Дундукова была энтузиасткой. Одним из тех редких людей, которые работают в системе управления и исполнения наказаний по велению сердца. Спиртное совсем развязало язык Марии Семеновны, и из нее полился поток информации. «Наши девочки на самом деле несчастные существа, никому не нужные дети». Потом на столе оказались горы фотоальбомов, и Дундукова принялась демонстрировать снимки. «Вот, смотри. Выпуск 72-го года. Все хорошо устроены. Ляликичина поступила в мединститут. Вот 76-й, тоже никто не пропал. 77-й. Палец старушки скользил по изображениям детских лиц. «У нас практически не было рецидивов. Девушки идут на работу, многие учатся дальше, женятся, рожают детей. Я столько раз была крестной матерью». «Разве можно исправить преступника?» – спросила Алена. Мария Семеновна разозлилась. «Они не уголовницы!» «Так ведь хорошего ребенка в специнтернат не отправят!» – возразила Алена. Очевидно, она наступила директрисе на больную мозоль, потому что Дундукова водрузила на нос очки и произнесла речь. «Да, девочки оступились, украли, ограбили, даже убили, но они не виноваты!» «Ужасные семейные условия, пьющие родственники. Многие из наших воспитанниц только в интернате увидели постельное белье и попробовали конфеты. Им не повезло с самого детства. Их били, насиловали и в конце концов вынудили пойти на преступление». Мария Семеновна перевела дух и продолжила. «За все время работы я встретила только одну девочку, о которой могу сказать. Она настоящая преступница. Кстати, связь с ней я потеряла. Закончила она школу и исчезла. Ее дальнейшая судьба мне неизвестна, но, думается, ничего хорошего из девицы не вышло. Погоди, сейчас покажу». Увидев снимок, Шергина постаралась сохранить спокойствие. Перед ней лежало фото той самой ее подруги, к которой переметнулся выгодный, богатый жених. На карточке она запечатлена юной, 17-летней, но была отлично узнаваема. Стараясь не заорать от радости, Алена деланно равнодушно спросила. «Какое милое, приятное лицо! Что же совершила девочка?» Мария Семеновна нахмурилась. «Зло часто прикрывается маской. Эта особа абсолютно криминальна. У нее душа убийцы. Никаких светлых чувств там не отыскать». «Ничего плохого в простых желаниях нет», – пробормотала Алена. «Всем хочется поесть и поспать. У всех инстинкты». «Вопрос какие?» – воскликнула директриса. «У этой девочки инстинкты бабы-яги. Иного сравнения не подобрать». «Ну, это вы перехватили», – подначила Алена старуху. «Ты послушай», – возмутилась Дундукова. «Девочка родилась в обеспеченной, даже богатой семье. Отец военный, мать домохозяйка, посвятившая себя дочери. Еще имелась бабушка, обожавшая внучку. Девочка не знала ни в чем отказа. Баловали ее чрезмерно. Учили музыке, языкам, водили на теннисный корт и в бассейн. Всегда около нее были мама или бабушка. Держали за руку, не позволяли шагу ступить одной. Казалось бы, на такой клумбе должен вырасти цветок потрясающей красоты. А нет. К 5-му классу девица сделалась невыносимой. Грубила родителям, бабушке. Могла толкнуть старуху, даже ударить. Но любящие родственники только вздыхали. «Ничего, пройдет. Это подростковый возраст, гормональный взрыв. Скоро все устаканится». Но дочь и внучка только больше распоясывалась, а потом случилось несчастье. В богатую квартиру влезли воры, убили спящих мать и бабушку, ранили отца, взяли ценности и деньги. Выжила одна девочка. Она в тот день осталась ночевать у подруги. 3 дня понадобилось сотрудникам милиции, чтобы вычислить преступника. Честно говоря, он плохо организовал дело. Оперативников сразу насторожил тот факт, что замок в квартиру не взламывали, открыли родными ключами. Потом обнаружилось еще несколько деталей, четко указывающих на личность убийцы, которая оказалась любящая дочка. В кабинете у следователя она спокойно объясняла. «Надоели, жить не давали, повсюду за мной таскались, отчитывайся им в каждом шаге». «И ты, не дрогнувшей рукой, опустила топорик для рубки мяса на голову родителей и бабушки?» Ужаснулся следователь, который навидался всякого, но ни разу не сталкивался с 12-летней девочкой, хладнокровно уничтожившей родных. «Говорю же, надоели!» Пожала плечами девочка. Чудом выживший отец не пожелал встретиться с дочерью, переехал на другую квартиру. Девочку в связи с ее юным возрастом не отдали под суд, отправили в специнтернат к Дундуковой. «Знаешь, что она сказала, когда накануне выпускных экзаменов узнала о смерти отца?» — вздохнула Мария Семеновна. Алена молча покачала головой. «Улыбнулась и заявила: квартира-то кооперативная, теперь моей станет. Есть где жить. Слава богу, освободилась от всех». Шергина примчалась домой, пораскинула мозгами и встретилась со счастливой соперницей. «Вот что, дорогуша», — заявила она. «Имею в виду, я знаю, где ты провела юность. Кстати, Мария Семеновна Дундукова очень расстраивается, поскольку не имеет о тебе никаких сведений. Прикинь, как твой жених обрадуется, узнав, что невеста – убийца. К тому же он известный человек. Журналисты просто придут в восторг, разнюхав эту историю. Думаю, свадьба не состоится». «Сколько ты хочешь за молчание?» – спросила побледневшая подруга. «Очень много», – злорадно заявила Алена. «Для начала 100 000 долларов. «У меня столько нет». «Твои проблемы. Достань». «Но есть отличный каменный двухэтажный дом возле городка Луковска. Могу переписать его на тебя», – предложила подруга. «Это где же он находится?» – улыбнулась Алена. «Если в Вологодских лесах, то можешь даже не затевать разговор». «Эй, эй!» – подскочил я. «Погодите, Алена не могла задать этот вопрос, Она великолепно знает, где Луковск. У нее там дача». Нора тяжело вздохнула. «Нет». «Как нет?» – удивился я. «Она сама говорила нам с вами. Поеду ночевать на дачу в Луковске. И погибла она там. Или вы забыли?» «Это неправда. Борис Алексеевич построил дом совсем в другом месте». «Да?» – растерялся я. «А зачем Шергина отправилась в Луковск?» «Ты меня не перебивай», – велела Нора. «Слушай молча. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, они сговариваются на следующий день вечером поехать посмотреть дом». Алена на всякий случай прихватывает с собой Илью. Говорит парню. «Сиди в моей машине на заднем сиденье и не высовывайся. Не хочу, чтобы тебя видели. Выйдешь, только если позову». «А вдруг меня заметят?» Нервничает Илья. Он ничего не знает. Алена наврала ему, что едет забирать у подруги долг. «Не будешь высовываться, никто ничего не обнаружит», – отрезала Шергина. «В моей машине тонированные стекла». Бывшие подруги, а теперь злейшие враги, встречаются в условленном месте. На пригорке, на въезде в Луковск. Внизу течет река Моська. «Дом видно отсюда», – говорит хозяйка. «Иди посмотри, а потом поедем, изучишь детали». Алена делает пару шагов и спрашивает. «Ну, который твой?» «Вон тот», – отвечает подружка и с силой толкает Шергину вниз. Притаившийся на заднем сиденье Илья видит, как Алена валится с обрыва в реку. Он пугается почти до потери сознания и не успевает придумать, что делать. Дверь машины распахивается, и в нее заглядывает убийца. «Не трогайте меня!» – бормочет Илья, мигом узнавший женщину. «Это была...» «Ну?» В нетерпении воскликнул я. «Не догадался?» «Марина Райкова?» «Нет, Варя Арсеньева». «Не может быть». «Почему?» «В момент смерти Алены она была в командировке». «Да? Откуда это известно?» «Варя сказала, причем не один раз». Нора хмыкнула. «Она соврала». «Нет, погодите, кто же угрожал Алене? Ведь она сначала приехала к нам». Рассказала про кастрюлю с кислотой, пакет, выброшенный из окна, испорченные тормоза, включенный газ и лишь после уехала в Луковск. Тоже наврала. Что? Все. Как? Ничего не было? Именно. На нее не покушались? Нет. Впрочем, бабушка, швыряющаяся предметами в посетителей ненавистного ей супермаркета, существует на самом деле. Но зачем Алена явилась к нам с этими охотничьими рассказами? Чтобы мы потом могли подтвердить. Да, ей угрожали, пытались убить. И еще. Именно в тот вечер прозвучало. Убийца Марина Райкова. Нас упорно отправляли по ее следу. Ясно? Совсем нет. Зачем бы Алене клеветать на Райкову? Логичнее было натравить нас на Варю Арсеньеву. Нора стукнула кулаком по подлокотнику кресла. «Ваня, нельзя быть таким тупым! Когда пришла к нам Алена?» «Ночью». «Ее убили днем, столкнули в реку под лед. Понимаешь?» Я окончательно растерялся. «Нет, извините. Если человек погибает в обед, он никак не сумеет ночью нанимать детективов». «Ваня», – голосом санитара, успокаивающего бабушку-маразматичку, заявил Макс. «Алена к вам не приходила. Когда ты отворил дверь несчастной жертве покушений, Шергина, уже мертвая, лежала на дне моськи». Я разинул рот. «Но кто же тогда был у нас?» «Варя Арсеньева!» В один голос воскликнули Макс и Нора. Воцарилось молчание. Потом Нора продолжила. Арсеньевой, спокойно зарубившей топором ближайших родственников, при виде испуганного Ильи, забившегося в угол салона автомобиля Шергиной, мигом приходит в голову идея, как выйти безнаказанной из очередной криминальной ситуации. Она хватает Илью за плечи и шипит. «Будешь помогать мне или полетишь следом за Аленой?» «Да, да, да!» – в ужасе кивает Илья. «Все, что пожелаешь, только не убивай!» Наметкин – совершенный слизняк, и Варе об этом хорошо известно. Дальнейшее просто. Сначала ушлая девица покупает газету и ищет объявление тех, кто занимается частным сыском. «Зачем?» – Тихо, спросил я. Ей нужны свидетели, могущие заявить. Шергина была жива, ночью приходила вместе с любовником нанимать детектива. Алене угрожали, покушались на ее жизнь. И это была Марина Райкова. Но почему она выбрала нас? А чего не обратилась в крупное агентство? Пинкертон, к примеру. Наверное, пожалела денег. Сердито ответила Нора. Макс захихикал. А вот и нет. Варя рассуждала так. Хорошему специалисту не нужна реклама. Его телефон клиенты передают, так сказать, из уст в уста. Ну, кто помещает объявления в газетах? Либо начинающие, либо идиоты. Ей ведь совсем было не нужно, чтобы по следу побежал специалист. Наоборот, чем хуже квалификация у Шерлока Холмса, тем лучше. Варя специально выбирает в колонке объявления, в котором указано женское имя. Баба-детектив. Согласитесь, это нонсенс. Вовсе нет. Вскипела Нора. Молчу, молчу. Макс поднял руки вверх. Говорите дальше. Варя надевает парик. Продолжает Нора. Вставляет цветные линзы в глаза, рисует над губой родинку, а на запястье наклеивает шрам. Подобные приколы продаются в магазинах. Впрочем, ей вовсе не надо добиваться полного сходства с Шергиной. Мы никогда не видели Алену. Если увидим, то только в гробу. А лицо покойницы, пролежавшей в воде, сильно меняется. Фотографии не передают полного сходства. Да еще Илья называет ее Аленой. Одна нестыковочка. Варя не курит, но для достоверности картины требует сигарету. Неумело затягивается, начинает кашлять. Ей на выручку поспешил Илья с заявлением, что его курево излишне крепкое. Но это был единственный прокол. Она затеяла в прихожей дурацкий разговор про погоду и буквально сунула мне под нос шрам. Пробормотал я. «Правильно», – кивнула Нора. «Еще Варя постаралась навести как можно больше подозрений на Марину Райкову. Она знала про ее ссору с Аленой, про то, что у Райковой лежат ключи от квартиры Шергиной. Вот и выдумала про открытый газовый кран. Ей нужно было, чтобы за убийство понесла ответственность другая». «Но зачем?» – удивился я. «Ведь легче представить дело как несчастный случай». «С одной стороны», – вздохнула Нора. Варя перемудрила. Хотела со стопроцентной гарантией остаться незаподозренной. С другой, она очень не любила Райкову. Марина, впрочем, отвечала ей взаимностью. В последний раз они встречались давно, на дне рождения у Шергиной. Наговорили друг другу гадостей. Варя очень злопамятная. Она из тех людей, которые годами таят обиду. Вот и решила одним махом раздавить двух блошек, избавиться от Алены и убедить всех в том, что убийца Марина. «Неужели Райкова так досадила Варе?» Покачал я головой. «Чем же?» «А чем ей помешала мать и бабушка с отцом?» Спросила Нора. «Воспитывали, учили». Марина ехидничала, отпускала едкие замечания о внешности Арсеньевой, подшучивала над ее одеждой. Этого оказалось достаточно, чтобы Варя решила. Райковой нет места на земле. Сначала у Арсеньевой в душе росла мстительная злоба, а потом представился случай уничтожить Марину. Наняв детективов, Варя вместе с Ильей едут на место убийства. Арсеньева заставляет парня столкнуть машину вниз, велит ему окунуться в воду, исцарапать для полной достоверности руки и бежать на дорогу с криками о помощи. Запуганный Илья выполняет ее приказы. Когда его увозят, до Вари доходит, что она сделала глупость. Теперь у милиции сложится мнение, что смерть Алены – несчастный случай. Но исправлять что-либо поздно. «Знаешь, когда я заподозрила, что Варя привирает?» – спросила Нора. «Нет». – покачал я головой. «Помнишь, ты повез ее в больницу?» «Да». Арсеньева велела остановить машину, сказав: «Вот больница». Откуда она знала? Ведь изображала, что впервые в Луковске. Меня царапнула эта деталь, хотя, в принципе, ее можно было объяснить. Ну, просто догадалась. И тем не менее. «Она вообще много врала», – покачал головой Макс. «И при том всю жизнь. Говорила знакомым, что заканчивала десятилетку в лесной школе, якобы имела с детства больное сердце и поэтому не жила вместе с папой. Они с Аленой познакомились-то, когда у Арсеньевой умер отец, и Варя уехала в его квартиру. Еще она с самым несчастным видом сообщала. Мама и бабушка умерли, когда мне едва исполнилось 12 лет. Ладно, это неинтересно. Илья лежит на кровати, симулируя амнезию. Продолжила Нора. Он не знает, что Варя уже решила его судьбу. В палате находится много народа. Родители Ильи, Ваня, доктор. Варя, изображая ужас, кидается к постели со словами «Ты убил мою Алену». Быстрым движением она втыкает в парня иголку. Шприц с лекарством, с огромной дозой сильнодействующего сердечного средства, находится у нее в кулаке. Илья даже не успевает пикнуть, ему мигом становится плохо. Чтобы отвлечь внимание от койки, на которой умирает парень, Варя затевает базарную драку с его матерью. Когда скандалисток растаскивают в разные стороны, Наметкин уже умер. И ведь как ловко все проделала. Убивает на глазах у всех и остается незамеченной. Избавившись от ненужного свидетеля, Варя вплотную начинает заниматься Мариной Райковой. Сначала звонит той на мобильный. «Из Златы?» – удивился я. «Да», – кивает Нора. «Ты же сам убедился, что телефон там доступен всем. А Варя, если помнишь, клиент Златы, ездит от них за рубеж. Она в тот день была в Злате, договаривалась о путешествии, планировала медовый месяц и заодно воспользовалась аппаратом. Райковой она сообщает. Ты бы пришла быстрее домой. В твоих интересах успеть раньше милиции». «Что случилось?» – пугается Марина. «В мойке стоит бутылка. Это из нее отлили кислоту, чтобы убить Алену. А еще есть у тебя ее вторые ключики. Кто же, интересно, включил газ?» Марина не слишком умна. Она пугается и несется домой с желанием выбросить ключи и непонятно откуда взявшуюся бутылку. Но не успевает она открыть дверь, как откуда ни возьмись появляется Варя и вталкивает Марину в квартиру. Райкова не успевает даже пикнуть, потому что получает сильный удар по голове и теряет сознание. Варя оттаскивает несчастную в ванну, наливает воду, для верности еще разок бьет Марину по макушке, бритвой разрезает ей вены на руках и ногах, кладет на стол записку и захлопывает дверь. С чувством полной удовлетворенности Арсеньева отбывает домой. Она счастлива. Все следы заметены, недруги и просто неприятные ей люди уничтожены. Можно спокойно готовиться к свадьбе с Лазуткиным. Прошлое прочно похоронено, о нем не знает никто. «Вот глупость!» Не выдержал я. «Жива директриса специнтерната, имеются архивы милиции. В конце концов, она могла просто встретить на улице кого-нибудь из девочек, отбывавших с ней наказание». Нора пожала плечами. «Прошло много лет. Небось, думала, ее никто не узнает. Вообще говоря, она рассчитывала после свадьбы уехать жить в Испанию. У Лазуткина там дом. Но теперь ее планам конец. Арсеньева наделала много ошибок, устраивая представление». «Каких?» Выдохнул я. «Элементарных. Сначала, прикинувшись Аленой, сказала, что у нее дача в Луковске, а дом Шергиной находится в другом месте», — заявила Нора. «Про то, что она перемудрила со смертью Шергиной, я уже говорила. Потом написала сама записку от лица Райковой, правда, печатными буквами, что выглядело очень странно. Но почему самоубийца старательно выписывает текст? Потом, она не знала, что Марина звонила Алене на Рождество и просила прощения. И еще одно, на что я сразу обратила внимание. Когда ты приехал к Арсеньевой, она, рыдая и ежесекундно повторяя «Ну зачем я уехала в командировку?», говорит: «Мне позвонили из больницы, сказали, что Алена утонула». «Что тут странного?» «Откуда там узнали номер Вари?» «Ну, Илья сказал». «Так у него амнезия. Концы с концами не сходятся. Либо Варя врет, либо у Наметкина с головой порядок. Такие крохотные мелочи, но они раздражали. Потом Арсеньева, чтобы ненависть Райковой к Шергиной выглядела более убедительно, врет, будто Алена увела у Марины мужа. Но это неправда. Райкова не успела расписаться с парнем. Потом на голове у Марины нашли гематому, вследствие ударов. Да и вены она вскрыла себе не сама. Эксперт это сразу сообразил. Понимаешь?» «Более или менее». «К Кульминация наступила, когда ты явился на поминки и сообщил Варе, что занят расследованием. Она-то думала, что все давным-давно позабыли про смерть Алены. Дело закрыто, концы похоронены. И тут такой пассаж. Но Варя не теряется и решает избавиться от проблемы привычным путем. Она проникает ночью в квартиру, где живут слишком ретивые детективы, и откручивает все газовые краны. В комнатах полнейшая тишина. Люди спят, на улице вьюжный морозный февраль. В такую погоду люди держат окна, балконные двери и форточки закрытыми. Часы показывают 3 часа, до утра полно времени. Навряд ли в этом доме проснутся раньше 7 и забьют тревогу. Крепко спящий человек не ощущает запаха газа. Нора остановилась, потом с чувством произнесла. «Мерзкий кот Василий, писавший сначала в наши ботинки, потом в катки с несчастными цветами, гадкое животное, постоянно шипевшее на меня, отвратительная особь, нагло разваливающаяся прямо посередине обеденного стола. Боже, мне хотелось вышвырнуть поганца с балкона, и как хорошо, что я этого не сделала. Отныне Василий может спать на моей голове и жрать рыбу на документах, разложенных у меня на письменном столе. Василию теперь можно все». «А Миранде?» – напомнил я. «Девочка-то не растерялась». Нора глянула на меня. «О ней потом. Думаю, ты одобришь мое решение». «Но как Варя попала в наш дом?» – опомнился я. «Открыла дверь». «Отмычкой?» «Нет, ключами». «Где же она их взяла?» Нора хмыкнула. «У тебя в кармане». «Как?» – подскочил я. «Очень просто». Пожала плечами Элеонора. «Пока ты сидел в комнате, Варя под благовидным предлогом выскользнула в прихожую». «Она выходила за пепельницей», – вспомнил я. «Ты почему не сказал мне о пропаже ключей?» – запоздала, обозлилась Элеонора. «Не хотел вам портить вечером настроение. Думал выдать информацию утром». «Утро для вас могло не наступить», – тихо сказал Макс.